Глава вторая. Арина. Полуденное солнце, кажется, вот-вот расплавит мой и без того затуманенный мозг. Это влияет на умственные способности, которых, как говорила учитель математики, у меня с мизинец таракана. Единственное желание – снять шпильки и выкинуть их с обрыва в реку, вместе с пугающими мурашками имени Арсения Рудольфовича Долинского, которые, по-моему, поселились на моей спине надолго. Выйдя из здания конторы, забегаю за угол и открываю дверь новенького «Мерседеса» представительского класса. «Ну как ты, кисуля?» — говорит Тёма, мой парень и лучший друг 7-летнего возраста. «Паршиво!» — швыряю свою микросумочку на заднее сиденье. «Но завтра к 9 утра барин велел явиться!» Громко цокает. «Поздравляю! Не сомневался в тебе, моя киса!» Вяло улыбаюсь. Пытаюсь собрать прекрасно уложенные волосы в привычную шишку. «Как я буду это делать, Тёма?» Непонимающе произношу. «Он такой умный, взрослый. У меня внутри все холодеет от того, что он меня вычислит». Не только от этого, конечно, думаю про себя. Вспоминаю светло-синие глаза и широкие плечи своего новоиспеченного руководителя. Но подобной информацией не делятся с собственным парнем. «Эй!» Тёма по-хозяйски ведет костяшками по ноге. «Успокойся!» Устало зеваю и сбрасываю его руку. «Отвези меня домой, пожалуйста!» Пристегиваюсь ремнем безопасности. «А в гости позовешь?» Грязно улыбается. «Нет, Тёма, пожалуйста! Виктор Андреевич оставил материалы, которые я должна была просмотреть еще вчера. Дракула чуть не спалил меня!» «Дракула?» «Да, он такой ужасный! У меня коленки тряслись!» «Ладно, ладно», — отвечает Тёма, выезжая из парковочного кармана. «Витя Андреевич тебя в обиду не даст». Довольно быстро добираемся до моего дома. Это новый жилой комплекс с 3 20-этажками. Элитный район, шикарное озеленение, подземная парковка. Сама я такую жилплощадь купила бы только к 535-му юбилею, и то в ипотеку, естественно. Квартира — подарок отчима. Моя мама — его первая и единственная на всю жизнь любовь. Такая же, как у меня. Еще в 13 лет, когда Виктор Андреевич нашел меня в стенах детского дома и предложил забрать, мы с Тёмой договорились, что будем любить друг друга вечно. Ночью после отбоя кровью поклялись. Потом не виделись 6 лет. После выпуска Тёма ушел в армию, а как только демобилизовался, приехал ко мне. Отчим взял его к себе, личным водителем и охранником, ведь хорошему адвокату всегда нужен охранник. Если только у тебя самого нет таких бидонов на руках, как у Долинского. Мысли снова скатываются к мужчине в белой рубашке и строгих брюках. Даже кофе пить не стал. А я, между прочим, на него 420 рублей потратила. Своих. Деньги у отчима давным-давно не беру. Стыдно как-то в 24 года поберушничать. Да и работа у меня есть. Правда, от нее придется отказаться на время. «Ой-ой, какие мы нетерпеливые!» Смеюсь, когда открываю дверь и попадаю в кольцо из своих любимых питомцев. У меня их 3. Рыжая кошка Тася, миниатюрная дворняжка Арнольд и старая, уже больная овчарка Гертруда. Первым делом скидываю ненавистную шелковую рубашку с юбкой. Отыскиваю в ворохе из вещей топ с шортами. Мурлыкая песенку под нос, кормлю и иду выгуливать собак. Моя жизнь меня полностью устраивала до тех пор, пока отчим не обратился со странной просьбой. Теперь я все время чувствую себя неуютно, потому что врать я не умею. И подводить близких тоже. Мучительный диссонанс не дает жить спокойно. До ночи штудирую содержимое красной папки. Неправду говорила учитель математики. Нормальные у меня мозги. Программа юридического колледжа за вечер одолела. Устанавливаю на телефон мобильные приложения с Конституцией и Кодексами Российской Федерации. Как ни крути, их мне даже за год не вызубрить. В ванной комнате скидываю одежду и пристально изучаю свое тело в зеркале. Темно-русые волосы распускаю по плечам. Провожу кончиками пальцев по нежному кружеву на груди. Красиво. Любой мужик бы впечатлился, а этот даже носом не повел. Кожа в теплом свете лампочек, встроенных в потолок, сияет и переливается. У меня безупречная наследственность. Моя мамочка была красавицей. Жаль, что я почти ее не помню. Отбрасываю лифчик на тумбу и прикрываю упругие холмики ладонями. Разворачиваюсь, соблазнительно изогнув спину. Задница у меня тоже что надо. Идеальные окружности, без единого намека на целлюлит. Интересно, Какие женщины нравятся Арсению Рудольфовичу, если на меня он внимания не обратил? Может, вообще любит блондинок или полненьких? В любом случае, это не мое дело. Устало вздыхаю, стягиваю стринги и прохожу в душ. Теплая вода согревает и разгоняет кровь, рассеивает волнение в груди. Спустя полчаса в тишине спальни пытаюсь не думать о том, что завтра мне снова нужно будет исполнять роль. Отыскиваю в соцсети страницу Долинского. Фотографии скрыты, но можно просмотреть отметки.